Дорогие радиослушатели, в нашей предыдущей беседе мы начали рассматривать некоторые способы, как упражнять и выращивать великую веру в Бога. Мы отметили, во-первых, что вера приходит через познание Слова Божия. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Римлянам 10 глава 17 стих. Вера приходит через осведомление и сердечное познание Слова Божия. Она основывается сначала на обетованиях Божиих, а затем на познании характера Бога. Сегодня укажем еще на два способа. Во-вторых, вера упражняется и возрастает через полную покорность руководству Духу Святому и воле Божией. Воля Божия находится в Библии и в руководстве Духа Святого для покорного сердца. Пусть никто не думает, что он может быть великим в молитве или вере, если он не пребывает во Христе с сердцем, покорным воле Божией. Вера не является способом получения от Бога того, что Он не желает, чтобы мы имели. Скорее, молитва предназначена, чтобы найти, чем является приятная воля Божия, и тогда просить и получить все, что Бог имеет для нас. А то, что Бог имеет для нас, настолько много богаче и лучше и прекраснее, чем мы бы пожелали по нашей собственной воле, что даже нет сравнения. Молиться по воле Божией означает большие молитвы, не меньшие, большие ответы, не меньшие ответы. Молиться по воле Божией означает не столько оставлять, как получать. Не сделаем ошибки. Действительная вера упражняется только по воле Божией. Бог никогда не даст веры для того, что противоположно Его воле. Нет ничего так пагубного для уверенности в молитве, как сознание греха в сердце. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 20 по 22 стих говорит: «Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Если наше сердце осуждает вас, то вы, что вы не в воле Божией, что вы не соблюдаете Его заповеди, что вы не просите по Его воле, тогда, конечно, сердце ваше осуждает вас, когда вы придете молиться, и вы не будете иметь уверенности, ни веры, чтобы получить просимое от Господа. Итак, всякий верующий, выращивая веру, должен быть уверенным, что он полностью был покорен воле Божией. И воля Божия находится в Библии и в руководстве Духа Святого. Это означает, что нам нужен Дух Святой, чтобы правильно толковать Слово Божие. Библия является мечом духовным, поэтому Дух может объяснить и употреблять свое собственное Писание Слова лучше, чем кто-нибудь другой. Самовольные, надменные люди иногда принимают букву Слова без Духа, но чтобы познавать мысли Бога, мы должны кротко надеяться на Духа Божия. И нет действительного понятия Библии и нет действительного доступа к святому святых Божьего блаженного общения без сердечной покорности Божией воли. Никто не может знать Библии интеллектуально, кто не позволяет принять и применить Библию к своему сердцу. Тот, кто читает Библию с подобно ребенку покорностью и искренним согласием, найдет, что Писание показывает его грехи, порицает его неверие и принуждает исправить свои недостатки и исполнить свои обязанности. Библия не только для головы, она для сердца и воли. Для того, чтобы получить полное воздействие Писания, мы должны покорить нашу жизнь блаженному руководству Духа Божия. Итак, вера растет от нашего познания Слова Божия, но даже больше. Она растет от полной покорности Слову Божию, как оно объясняется нам блаженным, приятным Духом Святым. В-третьих, вера упражняется и возрастает, если мы действуем на основании веры, которую мы уже имеем. Каждое дитя Божие уже имеет веру в Бога. Вы уже исполнили требования послания к евреям 11 главы 6 стиха, по крайней мере отчасти. Вы верите, что есть Бог, и что Он ищущим Его воздает. Вы чувствуете, что ваша вера слабая. Вы часто желаете знать, как вы можете иметь большую веру. Хорошо. Одним способом, чтобы выращивать большую веру, крепкую веру, это действовать на основании Божьих обетований. Испытайте Бога. Он докажет себя, и вы будете иметь полную уверенность, как никогда раньше, что вы можете полагаться на Божию верность. Сомневающемуся Фоме Иисус сказал: «Подай перст твой и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра твои, и не будь неверующим, но верующим». Иоанна 20 глава 27 стих. Итак, сомневающийся Фома не вложил своего пальца в раны от гвоздей и в ребра Иисуса, но пал в обожании и сильной вере пред Иисусом, говоря: «Господь мой и Бог мой». Другим ученикам Иисус сделал подобное предложение: «Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». Евангелие от Луки, 24 глава, 39 стих. Никогда не думайте, что неправильно дать Богу возможность доказать самого себя. В книге пророка Малахии, 3 главе, 10 стихе, Господь сказал: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолю ли на вас благословение до избытка? Испытайте меня, говорит Господь, Бог совершенно готов, чтобы вы испытали Его». Предположим, что вы испытаете Его по вопросу десятины. Должен ли верующий христианин давать десятину? Является ли это предписание только для иудеев в Ветхом Завете? И действительно, стоит ли бедным людям давать десятину, когда у них не хватает денег, даже необходимости жизни? Можно лучше и быстрее всего разрешить это все без всяких споров. Дайте Богу возможность, и Он докажет это все. Почему бы вам не испытать Его в денежном вопросе, доверяя Ему вполне в материальном деле? Начните сегодня давать Богу десятину и добровольное пожертвование кроме этого. Скажите Ему, что вы желаете попробовать поступить, как Он повелевает, и вы найдете, что Бог докажет свою верность в повседневной поддержке. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6 глава, 33 стих. С этого хорошо начать испытать Бога и упражнять веру, употребляя ее. Вы можете приобретать души. Слово Божие ясно говорит в Псалме 125, 6 стихе, что если вы пойдете с плачем, неся драгоценные семена, вы без сомнения возвратитесь с радостью со снопами. Великое повеление Иисуса Христа ясно обещает, что если вы пойдете приобретать души для Христа, научая все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что Он повелел вам, то Он будет с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 и 20 стихи. Почему тогда вы в вашей застенчивости, вашей нерешительности и вашем сознательном неумении не постараетесь узнать, можно ли доверяться Слову Божию в этом? Приступите ревностно к труду, усердно разыскивайте погибших людей. Идите с сокрушенным сердцем интереса и святым состраданием, произведенным в вас Духом Святым. Идите Словом Божиим, которое является драгоценным семенем. И определенно, как истинно Слово Божие, вы вернетесь с некоторыми снопами, радуясь. Вы не приобретете каждую душу, с которой будете говорить, как рыбак не ловит рыбы на каждую приманку, но вы приобретете плод, если поступите по Божию предписанию. Почему не попробовать и не посмотреть? Но когда вы попробуете однажды, вы познаете, что Слово Божие истина. Вы познаете его таким способом, каким вы его раньше не знали. Почему тогда, во время первой пробы и испытания, не решиться просто действовать на основании, что Бог добрый, и что Он исполнит точно все, что Он обещал? Я думаю, что еврейские юноши, которые были приведены к царю Навуходоносору, потому что отказались поклониться великому истукану, не знали, что Бог спасет их от раскаленной печи. Они думали, они надеялись, что Он спасет, и, вероятно, со страхом сказали: «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Если же и не будет того, то золотому истукану не поклонимся». Даниила 3 глава 17 по 18 стих. Они верили, Бог спасет их, но решили все равно попробовать и уповать на Него. И какой чудный был результат! Они спаслись из печи, царь и князья обратились к Богу, и вера еврейских юношей возросла и укрепилась. Бог заслуживает доверия. Он исполнит все, что Он обещал. Всякий может убедиться в этом, если даст ему возможность доказать это. Верьте Слову Божию, уповайте на Него, и вера ваша будет возрастать и укрепляться. Аминь.